Тайна этих посещений сохранялась гимназистами очень строго. Даже в классах многие не знали, где проводит время так называемая «биндюгова шайка». Когда в Шалман неожиданно заходил Казадав, книжки тотчас прятались, а фараону преподносилась рюмочка. Разомлевший фараон таинственно сообщал: «Слышь, гимназеры, раньше, как через полчаса, не вылазьте. Ваш цап-царапч по брешке шныряет. Я тогда скажу, когда можно станет». В Асадули в сентябре в народном саду поредела листва, побурел кохий, са стал похож на вытертый воротник старой шубы. В сентябре на главной аллее гимназисты затеяли с парнями драку. Пятиклассник Ванька Махась гулял с гимназисткой. Сидящие на скамейке парни с Бережной улицы стали зарываться. «Эй, сизяк, ты с нашей улицы девчонок не замай!» Махась отвел гимназистку к фонтану, сказал: «Я извиняюсь, одну секунду, я в два счета». Потом вернулся на аллею, подошел к парню и молча ударил. Парень слетел со скамейки на проволоку, отгораживающую аллею. И сейчас же вся аллея покатилась в одной общей сплошной драке. Дрались молча, потому что на соседней аллее сидели преподаватели. Парни тоже понимали это и считали нечестным кричать и тем подводить противников. Проходившие сторожа разняли дерущихся. Появление цап-царапча окончательно прекратило побоище. И тогда городская дума попросила директора внести в список запрещенных для гимназистов мест и народный сад. Директор с полной готовностью согласился. Гимназисты лишились последнего места для гуляния. Они пробовали протестовать, но родительский комитет одобрил приказ директора. «Идем на вы!» В тот же день в Шалмане состоялось экстренное и тайное совещание. Из гимназистов присутствовали лишь Биндюк и Атлантида. Атлантида был вне себя от негодования. «Нет», — волновался он, — «это просто чертовщина какая-то. И так носу сунуть никуда не дают. А тут еще это. Плюю я после этого на весь Покровск». «Знаете, что я вам предложу?» — сказал Иосиф. «Пошлите попечителю телеграмму с оплаченным назад. Нельзя же молчать, ведь это прямо какая-то черта оседлости для гимназистов. Тут нельзя, там нельзя, где можно? Я знаю где». «Аллюра, шкидла! Да какие тут к чертям телеграммы?» — перебил его рекрут. «Нет, тут надо поварить котелком. Эх! Размордовать и никаких!» — весело посоветовал с верхних нар Кривопатря. Он лежал, свесившись, и сосредоточенно плевал, стараясь попасть в кольцо из сведенных пальцев. «Нет», — твердо сказал Атлантида, — «этот номер не пройдет. Тут треба всему городу накласть. Они все виноваты. И думай, комитет, черти свины, и чтоб не всыпаться самим. А то как засвистишь из гимназии, вот тут и мозгуй». «У нас ребят дружные», — добавил Биндюг. «Как насядем гуртом, держись». Стало тихо, заговорщики задумались. Капало с крыши. Вдруг Иосиф вскочил, хлопнул безжалостно себя по лбу и вскрикнул: «Эврика! Эврика — это значит по-гречески «нашел». Блестящая идея зародилась в этой голове. Что?» «Да ну не тяни! Да ну не тяни ты, ради бога! Говори, что ли!» «Что это за колоссающий шум? Вы где, в гимназии или в порядочном Шалмане?» «Скажешь ты или нет, тянет, черт тебя не дери!» «Тсс, прошу соблюдать тишину. Моя идея, идею фокус, она имеет для всех нас только хорошие стороны и ни одной плохой. Так слушайте же вы, в чем исключается моя заключительная, то есть наоборот, в чем заключается моя исключительная идея? Вы берете и делаете так». И Оська стал тощими своими пальцами, как ножницами, стричь воздух. Он стриг таким образом воздух несколько минут, потом обвел всех сияющим взглядом и сказал торжественным шепотом: «Звонки!» Манифест. Для проведения звонорезной кампании Биндюк назначил 8 отборных ребят из всех классов. Для этого заготовили такие манифесты: «Ребята, Нам запретили шляться по народному саду. Посмотри, не смотрит ли на тебя кто. Против нас стоят Рыбий глаз, Дума, родительский. Выходит против нас весь город. За это им надо так наложить, чтобы год помнили. Весь Покровск помнил, чтоб. У нас в Покровске все носятся со своими звонками, как дурни с писаной торбой. Ребя, мы, комитет борьбы и мести, решили срезать все звонки в городе. Каждый из нас должен срезать в установленный заранее день звонок со своих дверей. Родители за директора. В тех домах, где нет гимназистов, звонки будут срезаны квартальными ребятами, которым это поручит комитет борьбы и мести лично. Мы проведем Варфоломеевскую ночь в смысле звонков. Ребята, режьте без пощады. Нас довели до этого. Нас лишили последнего гуляния и отдыха на лоне и развлечения. В каждый класс назначаются от комитета борьбы и мести старосты. Слушайте их, господа. Ввиду опасности выкидки даем клички. Первый класс. Маруся. Второй. Свищ. Третий. Атлантида. Четвертый. Дондершип. Пятый. Цибуля. Шестой. Сатрап. Тень отца Хамлета. Седьмой. Матня. Я житель. Восьмой. Царь иудейский. Главный. Бендюк. Почти все гимназисты имели свои клички. Некоторые имели даже по нескольку. Например, Матня звался еще даже «Я житель». Прозвище это дали ему за то, что, спрягая в латинской письменной работе глагол «инкола» – «населять», он спутал его с «инкола» – «житель». И всюду, переводя на русский язык, спрягал «я житель, ты житель, он житель». Срезанные звонки сдаются классному старости. Он передает их в комитет одному инвалиду, который за это будет давать нам порох, патроны, пугачи и другое. О дне Варфоломеевской ночи будет дан старостам сигнал в виде белого треугольника, присобаченного к окну на стекле. Не надо ломать большой звонок в учительской, а то догадаться можно кто. Кто будет об этом звонить, тому так заткнем звонок. Режь звонки, один за всех, все за одного. Доживет борьба и месть. Подпишись, передай дальше, кроме Лизарского и Балды. Комитет борьбы и мести, 1915 год. И пошли гулять по гимназии манифесты, под шепот подсказки, в толчее перемен, в накуренной вони уборной. 268 шинелей висело в раздевалке, 266 подписей собрали манифесты. Не дали манифесты сыну полицейского приста Лизарскому и товарищу его, Балде. Война была объявлена. Сорванные голоса. Через пять дней главари собрались поздно вечером в Шалмане. Несмотря на позднее время, все они явились с тяжелыми ранцами за спиной. А в ранцах, там, где бывал обычно многоводный соводник и брюхатый цифрами Киселев, лежали срезанные кнопки звонков. Белые, черные, серые, перламутровые, эмалевые, желтые, тугие и запавшие кнопочки. Раз нажмешь, звонит без конца. Смотрели из деревянных, металлических кружков, квадратиков, овалов, розеток, лакированных, ржавых, мореных и крашеных под дуб и под орех. Оборванные провода торчали из них, как сухожилия. Весь город записался в очередь к афонскому рекруту. Две недели с утра до вечера привинчил рекрут новые звонки, ставил сорванные голоса, как шутя любил он говорить. Когда же последняя кнопочка была привинчена, рекрут сказал Бендюгу: «Крой через неделю!» В субботу была грязь. Ни одна калоша захлебнулась в лужах. Ни один резиновый бот затонул на главной улице Покровска. Когда же, теряя галоши, дорогу и силы, покровчане пришлепали из церкви домой, они долго шарили в темноте по дверям. Зажигали спички, прикрывая их ладонью от ветра. Кнопок не было. К ночи весь город знал, новые звонки срезаны. «Шо ж таке?» Волновались на другой день в церкви на обедне, на углах улиц, на заваленках у ворот. «Матерь Божья, средь бела дня! Грабеж! Мабуть, вони целой шайкой шкодят!» «Як же! Поставила я тесто, Та и вышла трошки с шабрихой покалякать, с баландихой. Ну, а у хати Гринька, більшенький мой, уроки, кажись, учил. Покалякала я трошки, вернулась назад. Хочу парадное зачинить, шасть. Нема, бачу звоночка. И не было никого округ. И не знала бедная кума, что ее-то більшенький, курносый пятиклассник Гринька сам и срезал звонок. Земский и сын. Уныние царило в городке. Новых кнопок уже не ставили. Гимназисты торжествовали. На всех дверях печально пустовали невыгоревшие светлые кружки с дырками от гвоздей. Только земский начальник позвал афонского рекрута. «Ставь новый», — сказал земский. «Ставь, подлец! Да крепче, знаю я вас, чертей афинских! Все ваши шахермахеры знаю!» Земский погрозил пальцем. Рекрут насторожился. «Ничего, ничего! Нечего, нечего прикидываться, знаю! Норови, чтоб чуть держался поставить, чтоб легче хулиганам этим было! Вам, архаровцам, одна выгода! Они сорвали, а тебе, черномазое жулье, заработок! Ну, на этот раз шалишь, я городового поставлю! Круглые сутки дежурства!» Рекрут привинтил новый звонок и побежал в Шалман, где ждали его гимназисты. Рекрут объявил. «Земскому новую пупырку присобачил. Резать нельзя. Фараон караулить будет». «Плевал я на всех фараонов!» — упрямо крикнул гимназист Венька Разуданов, сын земского начальника по прозвищу Сатрап. Коренастый, упрямоголовый, он сильно смахивал на отца. Отсюда и пошло его второе прозвище — «Тень отца Хамлета». «Послушайте вы, воинствующий мальчик», — сказал Иосиф Пукис. «Что это за опломбированный тон? Как бы вы не сняли вместе звонка вот эту гербовую фуражку? Зачем залазить на рожон? Осторожность прежде всему». «Верно, сатрапк, смотри, если вляпаешься, вот, приложу». И бендюк поднес к носу сатрапа свой чудовищный колотушкообразный кулак. Как всегда, кулак подвергся тщательному и любовному обсуждению. Все щупали кулак и восхищались. «Дюжий кулак!» «Поздоровче моего!» «Хороший кулак в наше время лучше неважной головы», — философствовал Иосиф. «Холесий кулак!» — восхитился Чесунча. «Такой кулак полоходя босман! О, зубы бьет!» «А звонок я все-таки срежу», — упрямо буркнул сын земского.